Ядовитая сороконожка привела Хуцань Мэй в дамскую комнату, где все уже было готово. Несколько слуг уже были там, чтобы помочь ей переодеться, сделать макияж, облачиться в аксессуары и всевозможные дорогие сокровища. Хуцань Мэй оставалась безучастной, тихой, позволяя им выполнять свою работу. Прошло немало времени прежде, чем чрезвычайно милая и очаровательная маленькая девочка стала очень спокойной и красивой невестой, хотя ее лицо по-прежнему выглядело очень юным, она выглядела еще более красивой и нежной, так что даже ядовитая сороконожка была поражена. В ней определенно был лисий дух. Несмотря на то, что она была небольшой, ее стати и лица было достаточно, чтобы заставить людей сходить с ума по ней. Ядовитая сороконожка даже несколько позавидовала, но подумав о том, что произойдет с Хуцань Мэй на следующий день, ее сердце успокоилось. «Скройте голову и лицо. Пора на главную сцену, пождем стремительных дракона и феникса, и тогда вы сможете начать коленопреклоненный ритуал и войти в комнату новобрачных». Ядовитая сороконожка рассмеялась. «Да». Слуги начали суетиться. Очень быстро группа людей появилась на главной площади. Главная сцена была установлена на открытом воздухе. Это было большое место, украшенное множеством дорогих и ценных кристаллов и ингредиентов. Если кто-то вставал там, то он получал вспомогательные силы от ингредиентов, которые высвобождали энергию, способные увлажнять каналы ци, очистить весь организм, помогая людям получить множество положительных эффектов. А в центре главной сцены был фантом резных и танцующих дракона и феникса, на которых секта Мин-Ин потратили много усилий и богатств. Они выглядели весьма мистически. Вокруг парящего дракона и феникса было много гостей. Среди гостей можно было разглядеть великого старейшину клана из секты Цветного Камня, второго мастера павильона Безжалостного Сердца Ван Сяньмина, старейшину клана секты Распространяющегося Огня Янгу и других экспертов, знатные семьи Куи Фэн и другие великие семьи. И это были лишь первые гости. Большое количество приглашенных гостей были еще в пути. «Ха-ха, защитник Лю, поздравляем, поздравляем. Вам так повезло, чтобы вы женитесь на культиваторе с таким высоким культивированием, и что теперь она станет вашим партнером по культивированию. Поздравляем, поздравляем. Я действительно никак не ожидал, что защитнику Лю на самом деле удастся завоевать сердце защитника Ху. Новости о вашем предстоящем браке действительно удивили меня. Защитник Лю, когда невеста выйдет, чтобы воспользоваться благами стремительных дракона и феникса. Мы и так ждали так долго, ха-ха-ха. Да, да, да, мы хотим видеть невесту, быстрее видите невесту». Видя проходящего мимо Лю Синь Дуна, все гости встали, смеясь и крича, ухая и улюлюкая в нетерпении. Лю Синь Дун, что был одет во все красное, помахал всем гостям вокруг. Он был настолько занят, что не мог долго оставаться на одном месте, чтобы участвовать в разговоре. Он мог только смеяться в ответ на все обращенные к нему слова. Вскоре прибыл Гуй Мо Цзюэ, как представитель долины сердечных цветов. При входе он сразу же получил теплый прием со стороны всех влиятельных семей и сект. Долина сердечных цветов очень высоко ценилась различными сектами, и хотя это был лишь Гуй Мо Цзюэ, культивирование которого было невысоким, его позиция в долине сердечных цветов была хорошо известна. Все вопросы в долине решались Гуй Мо Цзюэ, так что раз долина отправила его, так они показали свое уважение. Мастер Гуй, как вы поживаете? Ха-ха, давно не виделись, как вы? Все бросились к нему с расспросами. Гуй Мо Цзюэ засмеялся и приветствовал всех в ответ, а затем отправился на свое место, которое было организовано сектой Мин так, что он оказался в самых первых рядах. Гуй Мо Цзюэ сел и стал пить чай, оглядываясь вокруг, восклицая: «Секта Мин-Ин действительно показала себя, пригласив так много людей. В конце концов, это свадьба двух великих защитников, конечно, здесь будет так оживленно». Засмеялся и ответил ученик, что был рядом с ним: «Позже вам доставят много хорошей еды на пробу. Я уверен, что все мы не пожалеем, что прибыли сюда», – взволнованно сказали несколько учеников Долины Сердечных Цветов. Свадьба культиваторов представляла собой непростое застолье. Культиваторы не были особо требовательны к блюдам и напиткам, они больше думали о культивировании, поэтому все продукты питания и алкоголь на свадьбах были полезны для культивирования. Деликатесы и напитки были совсем не похожи на нормальные. Все вы только знаете, как есть и пить. Вы лучше следите за собой и не теряйте головы, не вздумайте опозорить Долину Сердечных Цветов. строго сказал Гуй Моцзюе. Услышав это, немногие ученики решились и дальше торопиться. Люди из дворца трех предметов. Кто-то крикнул громко, заметив людей у входа, и люди долины дымового ветра, и люди семьи Бай. Крики продолжались. Вместе собирались все сильнейшие мира сего. Но эти фразы не смогли побить последнюю услышанную фразу. «Невеста идет!» Кто-то крикнул, и все сразу же начали кипеть от волнения. В то же время, на плоской равнине горной цепи Минын, Чжуймин и Чжайша с застывшими лицами глядели на человека перед ними. Фигуру, стоящую внутри массива перед ними, окружила злая ци, что стало краснее крови. Зловещая ци, такая жестокая и злая ци, она была похожа на ураган, который появился внезапно, и если бы не их культивирование, они не были бы в состоянии справиться с этой злой ци. Лин Цин Юй была не в состоянии вынести эту ци, так что она уже давно спряталась внутри ножен меча, не решаясь выйти, не смея издать и звука. Что это за метод массива? Наконец, не выдержал и спросил Чжуймин. Массив нисходящего небесного демона. Человек, стоящий в середине массива, медленно открыл глаза и сказал зловеще. Его глаза были кроваво-красными. Нисходящего небесного демона? Чжайша спросил. Ци нынешнего Су Юна была настолько сильной, что эти двое были бы не в состоянии бороться против него. Активировав небесный кристалл, и с огромным количеством мощных ингредиентов для создания массива нисходящего небесного демона, теперь он имел культивирование, которое достигало своего пика. Любое дальнейшее усиление, и его тело мгновенно взорвалось бы, так что его силы сейчас было как раз достаточно. В настоящее время вы можете бороться с мастером секты. Против кого вы собираетесь выступать? Чжуймин спросил со вздохом. Против многих людей. Су Юн ответил яростно, перемещая его тело, которое было заполнено кровавой ци. Он вышел из массива и двинулся вперед. Чжуймин, Чжайша немедленно последовали за ним. Но в следующий момент тело Су Юн сверкнуло, он превратился в кровавый свет и мгновенно бросился к большим воротам секты Минын. В то время у ворот было много людей школы Минын. Они были заняты приветствием гостей из секты семей, которые прибывали на свадебный банкет. «Поздравляем! Поздравляем!» Каждый из гостей в поле зрения обхватывал кулак ладонью и поздравлял, смеясь. Когда злая ци и кровавая ци, что исходило из трех человек, проникла к главным воротам, все присутствующие там были поражены. Су Юн поднял свой плащ, игнорируя все вокруг него, и пошел прямо к большим воротам. Чжуймин и Чжайша были слева и справа от него. «Стойте! Кто вы? Разве мы приглашали вас?» Охранник при входе почувствовал что-то неладное и сразу же пошел вперед, перекрывая путь Су Юну. Но в следующую секунду Су Юн поднял ногу и яростно топнул. «Дон!» Охранник вылетел как пуля, врезавшись в большую статую позади, в первый этаж павильона, пролетев сквозь него и, в конце концов, вылетел в груди развалин. Было неизвестно, мертв он или жив. Злая ци сочилась во всех направлениях, поражая всех вокруг. Гости тут же стали отступать, нервно смотря на человека в плаще. «Разве мне нужно ваше приглашение?» Су Юн поднял голову, хлопнул его плащом и продолжил идти. С его пути исчезли все препятствия, и Су Юн двинулся к дракону и фениксу в воздухе. «Все готово?» Чжан Умин, который готовился войти на главную сцену, подался в сторону и спросил человека рядом. «Да, все готово, отлично, впускайте нас», сказал Чжан Умин, а затем вошел в толпу. И тут лицо его изменилось, как будто он что-то почувствовал, и бросился к длинному тротуару. «Мастер секты, что случилось?» Жень Чжихен и остальные попросили. «Похоже, у нас незваный гость», сказал Чжан Умин. И вскоре после этих слов вдали появились три фигуры. Такая странная ци, настолько густая и плотная, и пахнет кровью. Чжан Умин нахмурился и сказал Жень Чжичину рядом с ним. «Пусть Син Дун продолжает со свадьбой, я узнаю, откуда они пришли». «Да». Жень Чинхен кивнул головой и повернулся, чтобы уйти. Чжан Умин нахмурился, а затем пошел к Су Юну. Только вот, когда он подошел ближе к Су Юну, он увидел, что Су Юн взмахнул рукой, явив черный как смоль меч смерти. Убийственное намерение взлетело до небес. Никаких колебаний, только твердая решимость. Сердце Чжан Умин встревожилось, и он с тревогой спросил: «Могу ли я спросить, кто вы?» «Вы Чжан Умин?» Су Юн подошел к нему и спросил. «Все верно. Вы лидер секты Минын?» Чжан Умин не ответил ему, а спросил в ответ. «Вы трое пришли сюда, чтобы присоединиться к празднованию?» «Не». Су Юн поднял голову, Пара кроваво-красных и зловещих на вид глаз оказалась перед Чжан Уминем. «Я здесь, чтобы убивать». В тот момент, когда он сказал это, Чжуймин и Чжайша, которые были рядом с ним, превратились в дым и бросились к Чжан Умину. «Что?» Чжан Умин побледнел от испуга. Он никогда не думал, что тут появятся люди, которые были бы настолько дерзкими, что придут в его секту Минин, чтобы убить его. И как только Чжуймин и Чжайша сделали свои ходы, Чжан Умин начал потеть холодным потом, его тело начало слабеть. «Два эксперта области духовного ученика звезд. Как это возможно?» – пробормотал он. Глава 254. Побег. Разноцветные огни, массивы и печати освещали все вокруг. Все гости с удовольствием расселись, потребляя духовный алкоголь и духовный чай, громко болтая. Картина была очень оживленной. Но, когда вошла невеста, гости прекратили все дискуссии и повернулись, чтобы посмотреть на нее. Они наблюдали, как высокая ядовитая сороконожка вместе с несколькими симпатичными служанками, разодетые в пух и прах, поддерживали красивую Ху Цань Мэй. Это та самая защитник Ху, почему она такая маленькая? Не говори мне, что у защитника Лю Синь Дуна такой фетиш, шептались ученики долины сердечных цветов. Перестаньте говорить глупости. Гуй Мо Цзюи посмотрел на учеников и серьезно сказал: защитник Ху имеет особое телосложение, которое мало кто из вас в состоянии понять. Вам лучше бы не болтать глупости. Если люди секты Минин услышат, нам не поздоровится. Ученики задрожали, пробормотали несколько слов, кивая головами, и замолкли. Когда Ху Цань Мэй вошла, все места начало закипать от волнения, со всех сторон стали раздаваться все возможные приветствия. Лю Синь Дун был чрезвычайно довольным, наблюдая за приближающимися женщинами. В то же время, за пределами главной сцены, техника бога слона, Чжан Умин не осмеливался проявить небрежность, и первый шаг, что он сделал, был его собственной знаменитой мистической техникой. Его тело выпустило два золотых слона, напоминающих богов. Золотые слоны выпустили золотые нимбы, которые вошли в его тело, заставляя его плотское тело усилиться до ужасающей степени, как если бы его тело окружили золотые пластины, мерцающие блеском. В тот момент, когда Чжуймин и Чжайша бросились к нему, они оба достали свои злые мечи. Кончики мечей блестели, лезвия выпускали жалобные крики злых духов. Но, кланг, кланг, раздались два громких и ясных звука. Кончики мечей выпустили много энергетической ряби, злая ци разлилась во всех направлениях, но Чжан Умин остался совершенно невредимым. Два черных меча не причинили ему вреда. Чжуймин и Чжайша нахмурились. С дороги. Из-за их спин раздался леденящий крик. Толстое и кровавое давление, которое могло вызывать трепет любого сердца, поднялось прямо за ними, продираясь вперед. Чжуймин и Чжайша немедленно отреагировали и бросились в рассыпную. Чжан Умин был поражен, увидев красный свет, появляющийся прямо перед ним. Не давая ему шанс среагировать, меч прорвался сквозь его защиту и пронзил грудь. Как будто защита техники бога слона была бумагой. Канданг. Два золотых слона, которые источали ауру богов рядом с Чжан Уминем, мгновенно рассыпались и превратились в дым. Слоны уничтожены. Глаза Чжан Умина были широко открыты, когда он смотрел на меч в его груди. Ах, именно тогда, еще более грозный рев вышел из-за спины Су Юна. Позади него, начался всплеск кровавого света, что был чрезвычайно внушительным, и в следующий момент, за его спиной появился луч кроваво-красного фантома небесного демона. Руки фантома формировали кулак с силой, которая могла смести прочь все. Удар кулака направился в сторону Чжан Умина. Это была атака небесного демона. Она была на самом деле в несколько раз сильнее, чем атаки Су Юна. Кроваво-красный кулак выглядел так, как будто он мог уничтожить весь мир. Донг. Грудь Чжан Умина была поражена. Плотная глубокая духовная ци во всем его теле фактически распалась, защитные сокровища рассыпались. Он отлетел назад, врезаясь в несколько зданий, направляясь в сторону парящих дракона и феникса. Когда он отлетел, небесный демон рассеялся. Су Юн взял меч смерти и пошел к Чжан Умину. Борьба уже привлекла к себе толпу простых людей и вместе и представителей власти секты Минин. Что не так? Что случилось? Произошел взрыв? Что это за ци в воздухе? Гости начали вставать и оглядываться на звуки взрывов. Лю Синь Дун, который готовился взять маленькую руку Ху Цань Мэй, что, казалось, была совсем без костей, замер и сразу же повернулся, чтобы посмотреть, что происходит. Увидев человека, который пытался подняться после падения, почти все были ошеломлены. Чжан Умин, лидер секты Минын, все смотрели на него с широко открытыми глазами, не отводя взгляда, как будто они боялись, что что-то пропустит. Чжан Умин держался за грудь, сгибаясь, сплевывая кровь, его ци была слаба, а лицо бледным, куда делись все присущие ему манеры поведения. Был ли это Чжан Умин, или это обман? Ах, это явно лидер секты Чжан Умин. Почему он оказался в такой плачевной ситуации? Кто мог заставить его оказаться в этой ситуации? Эксперт области духовного ученика звезд. Через несколько минут, все подумали об одном и том же. Все они не могли сдержать свои эмоции и начали дрожать. Настоящий эксперт скрывал свою ци и свою мощь. Ни один из них не мог постичь глубины силы эксперта. Если эксперт намеренно не показал бы ее сам, лидер секты. Все представители секты Минын кинулись помогать Чжану Мину встать. Жень Чжихэн осмотрел его и не мог поверить своим глазам. Непобедимый лидер секты кашлял кровью. Он был экспертом второго ранга области духовного ученика души. Ах, и тут все заметили три быстро приближающиеся фигуры. Трое мужчин были одеты в черное, двое из них были в одеждах мастера клинка и несли черные мечи, в то время как человек, идущий впереди, нес кроваво-красный меч на спине. Его тело было покрыто плащом, а в его руке был зловещий черный меч. Все его тело выпускало кроваво-красную ци, которая излучала холодное намерение, такое холодное, что могло превратить воду в лед. Особенно отличалась его злобная аура, что была настолько плотной, что подавляла людей. Увидев его, лицо ядовитой сороконожки побледнело, когда он пробормотало: «Это он? Ирэр, разве это?» Гуй Мо Цзюи мгновенно встал, указывая на человека в плаще. «Кто вы?» Лю Синь Дун стиснул зубы, а несколько человек бросились вперед к трем мужчинам. «Ее мужчина!» Су Юн поднял меч смерти и указал на Ху Цань Мэй. Эти слова прозвучали как раскат грома, погружая все вокруг в хаос. «Ее мужчина!» «Партнер по культивированию защитника Ху Цань Мэй?» «Что происходит?» «Разве защитник Ху Цань Мэй не собирается замуж за защитника Лю Синь Дуна?» «Что, черт возьми, происходит?» Когда защитник Ху успела встретить такого сильного культиватора, лидер секты знал об этом, все шумели, не переставая удивляться. «Что? Что за чушь вы несете?» Лицо Лю Синь Дуна чрезвычайно некрасиво исказилось, его выражения менялись, но он все же сдержал ярость в сердце и сказал: «Защитник Ху собирается стать моим партнером по культивированию, когда она успела стать твоим?» «Когда?» «Очень давно», — холодно сказал Су Юн. «Ее особое врожденное телосложение уже давно досталось мне, почему бы ей выходить замуж за тебя?» «Что?» Лю Синь Дун окаменел. Услышав это, Ху Цань Мэй, которая была облачена в вуаль, немедленно сняла ее, чтобы посмотреть, что происходит. Увидев три фигуры, стоящие там, ее глаза широко распахнулись, сердце задрожало. «Он действительно пришел, он действительно пришел. Не говорите мне, что в этом мире есть люди, которые поистине заботятся обо мне». Она даже не думала, что в такое время, на самом деле до сих пор оставались люди, которые бы пришли спасти ее, и это был парень, которого она ненавидела. Среди людей она ненавидела только двоих, Лун Сянь Ли и Су Юна. Но она никогда не думала, что Су Юн на самом деле придет, чтобы спасти ее, да еще и предстанет перед многочисленными тиранами и экспертами. Сердце Ху Цань Мэй было в замешательстве. Она начала делать дикие предположения, но, без сомнения, в тот момент, она чувствовала беспрецедентное счастье. Независимо от того, зачем этот человек пришел сюда, по крайней мере, он заботился о ней. В ее самый отчаянный момент он действительно пришел, чтобы увести ее подальше из этого жалкого места. «Вот идиот», — слегка сказала Ху Цань Мэй, но нежно улыбнулась. Су Юн пошел вперед к Ху Цань Мэй, рядом с которой дрожала ядовитая сороконожка, что была уже белее снега. Она тут же отступила, кто осмелился бы спровоцировать бога смерти. Су Юн затем протянул свою руку, мягко говоря: «Ху Цань Мэй, я сказал же, что приду и заберу тебя через два дня. Теперь мы уйдем?» «Да». Ху Цань Мэй кивнула головой мягко, слезы блестели в ее глазах. Она протянула свои миниатюрные руки и положила их на большие руки Су Юна. «Стой, ты ничтожество! Ты хоть знаешь, что это за место? Ты на самом деле осмелился повести себя здесь настолько нагло? Вкуси-ка моего клинка!» — крикнул эксперт секты Минын и бросился к Су Юну. Но прежде чем он даже оказался близко, изображение черного меча вдруг спустилось с неба, и тиранический и грозный удар меча ударил человека по талии, разделив его тело на две части. «А, Культиватор первого ранга области духовного ученика души был убит одним движением. Гости глотнули холодного вдоха в удивлении, все они были ошеломлены. Насколько силен был этот человек, стоящий перед ними, разве секта Минын одно из таких мест, где можно вести себя так чудовищно? Чжану Мин, который был в стороне, вспыхнул от гнева, с тревогой проглотил таблетку, и его ци вдруг стало сильнее. Он взревел и бросился к Суюну. Как тигр он набросился на свою жертву, активируя ци, используя давление. Люди вокруг только почувствовали, как будто с них сдирали кожу, это было невыносимо. Но, Суюн, казалось, не колебался, убийственное намерение засияло в его глазах, он обернулся и замахнулся в ударе. Злой дух выбежал из его меча, выпустив скорбный крик, двигаясь в сторону Чжану Мина. Это злая ци. Чжану Мин, который почувствовал энергию, побледнел и тут же крикнул. Что, злая ци, это люди злой области, неудивительно, что их ци является настолько мощной и страшной. Откуда мы могли знать, как мы могли узнать, что они были люди злой области? Боже мой, бежим, здесь люди злой области, бежим. Все вокруг начали паниковать, все место в одно мгновение погрузилось в хаос, все бросились бежать, куда глаза глядят. Люди злой области, для народа небесного военного континента, они были демоническими существами, которые были жестокими и дикими. Люди злой области, этот человек должен быть мастер Суюн, но когда же он стал человеком злой области? Гуймо Цзюи был ошеломлен. Слушайте меня, здесь люди злой области, и, безусловно, чтобы навредить нам, гражданам небесного военного континента, вы должны помочь мне убить этого человека и защитить наши земли. Чжану Мин воспользовался возможностью прокричать, пытаясь заручиться поддержкой экспертов, что были вокруг, в то время как он сам выпустил 10 тысяч иллюзий, уворачиваясь от атаки злого духа и стремительно двигаясь в направлении Суюна. Тело Суюна стало туманом и окутало все иллюзии. В тот же момент в тумане появилось бесчисленное множество изображений меча, что ударяли по каждой иллюзии. Чжану Мин знал, что его культивирование было определенно не в состоянии конкурировать с соперником, поэтому он перестал использовать свои мистические приемы и перешел на использование сокровищ. Он вынул предмет, похожий на пламенный красный цветок, закрыл глаза и начал петь, а после бросил предмет в сторону Суюна. Пламенный красный цветок медленно поплыл в сторону Суюна, все его тело постепенно менялось в блеске. Через несколько вдохов этот объект стал похож на палящее солнце, что сжигало мир. Его температура была очень высокой, способной расплавить металл и камни. Его сила была чрезвычайно страшна. «Истинный полыхающий мистический цветок!» — крикнул вице-лидер секты Жень Чжихен. Цветок начал увеличивать свою скорость, приближаясь к Суюну, после чего отбросил гигантские лепестки, так что Суюн оказался в центре, и они начали окружать его. «Давай-ка посмотрим, как ты будешь гореть!» Чжану Мин начал лихорадочно активировать свои мистические техники, температура цветка становится все выше, Суюн чувствовал, как будто все его тело горело, боль пламени была и так сильна, что ее было не описать словами. «Мастер!» Чжуй Мин и Чжайша крикнули в унисон, выпуская большое количество злой ци от своих тел, яростно бросаясь к Чжану Мину. «Люди злой области, не смейте буйствовать здесь! Подавитесь моим расщеплением горы!» Король гигантский кит бросился в бой, замахиваясь топором на Чжуй Мина. «Кем вы себя возомнили?» Чжуй Мин не стал уворачиваться или блокировать, а сделал выпад мечом. Король гигантский кит был тайно шокирован и почувствовал себя крайне странно. Почему он не уворачивается? Злые глаза Чжуй Мина сверкнули, его рука начала накапливать злую ци, и вдруг злой дух выскочил из его руки с двумя зловещими злыми когтями, что яростно вцепились в большой топор короля гигантского кита. Кланг, топор был заблокирован. Дело плохо. Сердце короля гигантского кита подпрыгнуло, и он тут же отступил. Так странно. И это методы людей злой области? Это действительно немыслимо. Злой меч, который двигался вперед, уже нанес удар ему в грудь. В тот момент, когда злой меч коснулся его груди, бесконечные страшные злые руки стали хватать тело короля гигантский кит, сильно таща его в разные стороны. Чила, жирное и большое тело короля гигантского кита было мгновенно разорвано на бесчисленное множество кусков, его внутренности, кровь, кости и все остальное было разбросано по земле. Один из четырех небесных королей секты Минын умер, зарезан, как свинья, и умер собачьей смертью. Такой ужасный конец вызвал у людей секты Минын, которые были готовы броситься в бой, сомнения. Сегодня дело касается личной обиды. Кто отважится помочь секте Минын, встретит свой конец», – зловеще сказал Су Юн, сопровождая речь оглушительным ревом. В следующую секунду низкий рев раздался из-за его спины, и снова появился фантом гигантского кроваво-красного небесного демона, что поднял обе руки высоко вверх. Эти руки стали превращаться в металлические кулаки, что яростно обрушились на лепестки. Бах-бах-бах-бах, лепестки были смяты кулаками небесного демона, как если бы они были сделаны из бумаги. А Чжан Умин сплюнул кровь, его глаза потемнели, он не мог понять мощи фантома небесного демона. Он не думал, что она была такой страшной. Кроме того, он не знал, что Су Юн был наследником небесного демона и принял защиту небесного демона. Глава 255. Жестокий мир. Слова Су Юна заставили стремящихся вступить в бой засомневаться. Эти трое были культиваторами либо области духовного ученика звезд, или культиваторами на пике области духовного ученика души. Как их можно было победить? Все, кто здесь присутствовали, лишь наслаждались едой и выпивкой, никто из них не собирался расставаться с жизнью. Лицо старейшины клана секты распространяющегося огня Янгу было хмурым, а пока он наблюдал за яростным боем Чжан Умина с человеком в плаще, его сердце дрожало. Обдумав все хорошенько, он обхватил кулак ладонью и сказал: «Лидер секты Чжан, этот человек злой области слишком силен, я боюсь, что только лидер секты моего клана мог бы сразиться против него. Лидер секты, вы должны попытаться продержаться и дождаться, пока я позову сюда лидера моей секты, прощайте». С этими словами Янгу немедля повернулся и полетел прочь. Все представители секты распространяющегося огня последовали за ним. «Янгу, ты!» Чжан Умин закричал в тревоге, но их и след уже простыл. «Лидер секты Чжан, этот подчиненный вдруг вспомнил, что у нас есть неотложные дела, нам некогда. Прощайте». Представители секты Цветного Камня также попрощались. «Лидер секты Чжан, берегите себя». «Лидер секты Чжан, я вдруг вспомнил, что в моей секте тоже вот-вот состоится свадьба. Ха-ха, голова моя пустая. Прощайте же». После того, как Су Юн прокричал свои слова, все повскакивали с мест. Они как будто пытались увернуться от демонического бога, все бросились в рассыпную. «Все вы бессовестные люди». Чжан Умин был вынужден отступить от Су Юна. Видя, как все уходят, он был разгневан. Он открыл рот, со звуком «пффф» выплюнул еще один глоток крови. Понять другого человека действительно трудно. Действительно трудно, а ведь все вы говорите, что вы все престижные и праведные секты, что взяли на себя ответственность защитить и сохранить мир небесного военного континента. Но когда пала великая катастрофа, вы все заботитесь только о собственной безопасности. Сегодня эти люди злой области направились свои мечи на меня, Чжан Умина, но завтра их клинки будут направлены на ваши шеи, вот подождите и увидите», — прокричал Чжан Умин. «Су». Он еще не закончил говорить, когда Су Юн снова ринулся вперед, орудуя мечом смерти. Он летел с бешеной скоростью. Лезвие меча выпускало злых духов, которые отчаянно атаковали Чжан Умина. Со злыми духами было легко иметь дело, но фантом небесного демона позади Су Юна обладал ужасающей силой, с которой человеческая сила не может сравниться. Это, скорее всего, была сила культиватора четвертого ранга области духовного ученика звезд. Чжан Умин с трудом поддерживал себя, набор его сокровищ был уже неоднократно принесен в жертву, чтобы бороться против Су Юна. Его ци была исключительно глубокой и острой, легко разрушая любое существо ниже девятого ранга области духовного ученика души, но ци противника был гораздо сильнее, чем у него, особенно потому, что это была злая ци. Она вот-вот уничтожит его ци-каналы. «Подожди минуту». Глаза Чжан Умина вдруг заблестели, как будто он почувствовал что-то неладное. Его окровавленные руки, его сухожилия и мышцы, что были обнажены, его вены и артерии, выступающие наружу, казалось, были полны энергии. Это тело этого человека не так сильно, как его культивирование. Мог ли он полагаться на какое-то сокровище, чтобы временно увеличить его культивирование? Думая об этом, Чжан Умин решился на что-то. Обе его руки перевернулись вверх ладонями, где образовались языки пламени, а затем он снова перевернул ладони вниз. «Умри!» – заорал он. Все небо в белых облаках вдруг превратилось в бушующий огненный ад, выпустив 300-метрового огненного дракона. У него было 8 когтей и 6 рогов, он выглядел зловещим и пугающим. Рев. Дракон выпустил огонь, полетев прямо на Су Юна. Он действительно является экспертом второго ранга области духовного ученика звезд. Так как он может быть слабым, он не мог медлить. Выражение Су Юн стало серьезным. Контролируя небесного демона позади него, он нацелился на Чжан Умина. «Кровавое жертвоприношение небесного демона», – пробормотал Су Юн, и фантом небесного демона за ним внезапно взлетел в небо, стремительно превращаясь в гигантский круг массива в небе, оказывая давление оттуда. Подавляющая мощь небесного демона была высвобождена, всю секту Мины накутала пробирающая до костей демоническая энергия. Эта сила сразу же привлекла к себе внимание многочисленных сильных культиваторов, которые готовились покинуть это место. Какая страшная энергия! Этот человек должен быть очень могущественный. Как эта сука Ху Цань Мэй смогла заполучить такого сильного сторонника? Как она могла стать его партнером по культивированию? Бормотал себе под нос потрясенный до глубины души Лю Синь Дун. Почему появилась такая мощная демоническая энергия? Что произошло в секте Минын? В небе за пределами диапазона гор Минын находилось несколько фигур при мечах, но когда демоническая энергия разлилась вокруг, их лица изменились, и они застыли на месте. Тогда все они услышали еще более могучий и внушительный, тиранический и яростный рев. Кончая с ним, массив кровавого жертвоприношения, созданный небесным демоном, ударил Чжан Умина. Чжан Умин выпустил громовой рев. Используя всю свою энергию, его руки несли черно-белую энергию инь-ян, что ударило в небо, пытаясь обратить несущуюся на него энергию. Однако, пока он защищался от массива кровавого жертвоприношения, Су Юн, который был в стороне, превратился в черный свет и рванул в атаку. Внушительная сила, которая выглядела, как будто она могла поглотить горы и реки, казалось, была непобедима. В то время, в тот миг, у Чжан Умина уже кончились все припасенные ходы. Пууф! Черный свет поглотил его, а затем быстро выплюнул, и тут же позади Чжан Умина появился человек. В то же время в том месте, где находилось сердце Чжан Умина, появился черный меч. Меч пронзил тело и уничтожил всю энергию его тела. Массив кровавого жертвоприношения опустился, ударив Чжан Умина, уничтожая его мышцы и кости, его кровеносные сосуды пересохли, он был на последнем издыхании. Меч смерти начал лихорадочно поглощать энергию его тела. «Глоток, глоток», раздавался странный звук. «Кто ты? Кто ты такой?» У Чжан Умина не было больше энергии, чтобы сопротивляться, но прежде чем он умер, он использовал все свои силы, чтобы ухватиться за плащ Су Юна, выкрикивая свой вопрос. Но Су Юн ничего не сказал, его кроваво-красные глаза спокойно наблюдали за ним. Меч смерти лихорадочно впитывал в себя энергию его тела, превращая ее в энергию духовного культивирования для Су Юна. Меч смерти впитывал только злую духовную силу, которая была хороша против людей злой области. Энергия, которую он не мог поглотить, трансформировалась для Су Юна. Чжан Умин слабо хватался за рукава Су Юна. В тот момент небо вдруг стало темным, сверкнула молния и грохнул гром, напугав всех животных в непосредственной близости, и тут же следом через все горы Минын пронеслись волны пробирающих до костей ветров. Умер эксперт области духовного ученика звезд. Это событие станет великим событием, которое потрясет весь южный континент, став самым значимым в последующие 100 лет. Событие настолько великое, что будет передаваться из поколения в поколение. Люди из секты Минын, которые не убежали, смотрели на развернувшуюся сцену с шоком на лицах. Лидер секты, Жэнь Чжихен, громко прокричал. Тело Чжан Умина упало с неба и врезалось в землю. Он не шевелился. Так как вы пытались планировать пожертвовать другими людьми для собственной выгоды, то вы должны были знать, что найдутся люди, которые придут, чтобы забрать вашу собственную жизнь. Су Юн взял меч смерти от увядающего и постепенно умирающего тела Чжан Умина и вложил его обратно в ножны. Как могли эксперты секты Минын, которые боролись против Чжуй Мина и Чжайша, мыслить о сопротивлении? За короткое время 4 небесных короля были почти без сил от нападений 2 экспертов. Бесчисленные эксперты получили ранения или умерли, они не имели шансов на победу. Жэнь Чжихен, который был травмирован, наблюдал, как Чжуй Мин и Чжайша рубили всех подряд в спокойной манере. У него было никаких идей о том, как же быть. И вот, наконец, он крикнул: «Уходим», и тогда все мгновенно обратились в бегство. Никто не останавливался, чтобы перевести дыхание. «Хотите бежать?» Чжуй Мин и Чжайша собирались устроить погоню. «Пусть они уходят, не перегибайте». Су Юн посмотрел на Лю Синь Дуна, который также намеревался бежать. «Приведите мне Лю Синьдуна, да мастер», — ответили Чжуй Мин и Чжай Ша, бросившись к Лю Синьдуну. Никто не ожидал поражения секты Минын, ведь как раз за день до этого они процветали, а сейчас были разорены и погублены, их люди бежали от страха. Эта сцена была типичной для небесного военного континента. Люди не рисковали провоцировать мощных культиваторов, потому что действительно мощный культиватор мог разрушить города щелчком пальцев, так же просто, как сорвать цветок. Лю Синьдун мог представить различные варианты развития событий, но текущую ситуацию он никак не мог себе представить. Он контролировал 10 черных игл, что были вокруг его талии, производя на свет 18 духов, что бросились в сторону Чжуй Мина и Чжай Ша, которые устремлялись к нему. Но духи не даже приблизились к Чжуй Мину и Чжай Ша, как были немедленно уничтожены Ци Меча, выпущенные двумя мужчинами. Духи были уничтожены, а Лю Синьдун закричал и выплюнул свежую кровь. Чжай Ша появился рядом с Лю Синьдунем, с одной стороны, надавливая ему на плечо, а затем вскочил с ним, вернулся к Суюну и бросил его на землю. Лю Синьдун боролся некоторое время, прежде чем с тревогой встал, но он не смел стоять, а опустился на колени, яростно кланяясь Суюну. «Мастер, мастер!» Лю Синьдун был слеп и взял вашу любимую по ошибке. «Пожалуйста, прости меня, пощадите мою собачью жизнь». Хотя Лю Синьдун был мощным культиватором, который собирался войти в области духовного ученика звезд, он все еще был не в состоянии бороться против трех экспертов в области духовного ученика звезд. Он даже не думал о том, как выжить. Он мог только встать на колени, кланяться и просить прощения. «Не стоит, защитник Лю». Суюн встал на колени, убрал плащ, обнажая его бледно-белое демоническое лицо. «Вы всемогущее существо 10-го ранга области духовного ученика души, а я всего лишь культиватор 5-го ранга области духовного ученика души. Как я могу принять вашу любезность?» 5-й ранг области духовного ученика души. Лю Синьдун был поражен, поднял голову и, увидев лицо Суюна, задумался на некоторое время, чтобы узнать его. «Это ты? Ты Суюн?» При этом злобная и грозная мощь спадала с тела Суюна, исчезала его сила, и через некоторое время он стал нормальным человеком. Преобразование помогло Лю Синьдуну все понять. «Ты полагался на сокровище, чтобы получить такую мощь, а как же иначе? Как, по-вашему, я мог войти в область духовного ученика звезд в такой короткий промежуток времени?» — сказал Суюн, вставая. Вокруг не было ни души. Секта Минын была полностью рассеяна. Никто и подумать не мог, что свадебный банкет будет также днем уничтожения секты Минын. Ха-ха-ха. Внезапно Лю Синьдун рассмеялся скорбным смехом. Он был совершенно беспомощен. «Я никогда не думал, что просто потому, что я хотел использовать Ху Цань Мэй для прорыва, настанет такой финал. Это карма, ха-ха-ха. Карма?» Суюн мотнул головой. «В этом мире нет кармы, вы сами себе карма». Он повернулся и равнодушно сказал: «Убить его, да». Чжуй Мин и Чжай Ша сразу сделали свои ходы, разрубив Лю Синьдуна на несколько частей. Кровь лилась рекой. Руины, выжженная трава, поломанные деревья – вот и весь результат разгрома этого оживленного места. Ху Цань Мэй, которая была рядом, смотрела на это все в шоке, глядя на все более демонического, все более дикого Суюна в недоумении. Действительно ли он Суюн? Это лицо действительно Суюна? Она едва могла признать человека, которого она сама загнали в угол раньше. Падение Лю Синьдуна произошло наряду с разрушением секты Минын. Все было кончено. Вся местность обезлюдила, остались только трупы и кровь. Никто не мог бы подумать, что процветающая, богатая и мощная секта Минын будет уничтожена в один день. Никто не понимал, как секта Минын закончила свои дни вот так. С этого самого дня каждая большая секта и семья думала, что, может быть, они были в опасности. Никто не знал, придет или нет исключительно сильный культиватор, чтобы перевернуть их мир с ног на голову. Правда была жестока. Люди были такими, именно поэтому они рисковали своей жизнью, чтобы преследовать высший путь. Именно поэтому различные секты и семьи хотели бы тренировать сильных культиваторов. Потому что это был мир, где слабые были добычей для сильных, жестокий мир. Суюн надел капюшон и повернулся, чтобы посмотреть на Ху Цань Мэй. Ху Цань Мэй все еще смотрела на него в изумлении, и только через некоторое время она вновь пришла в чувство. «Теперь мы можем уйти». «Куда?» Ху Цань Мэй закусила губы слегка. «Туда, куда ты захочешь отправиться. Неужели ты пришел, чтобы спасти меня потому, что боялся, что я могу повлиять на твое культивирование?» «Да». Хех, все так же честно, но все-таки ты мне стал нравиться немного больше. Может быть, я не стану избавляться от связи между нами при первой же возможности. Раз эти два эксперта области духовного ученика звезд называют тебя мастером, кажется, что ты станешь огромной поддержкой для меня. Ху Цань Мэй рассмеялась, но в следующую секунду ее прекрасное и тонкое тело оказалось в объятиях. Ее лицо вдруг оказалось прямо перед холодным лицом Су Юна. Су Юн обнял ее и спокойно смотрел на ее маленькое лицо, тихо говоря: «Причин, почему я спас тебя, было две. Я не хотел, чтобы ты повлияла на мое культивирование, а во-вторых, я хотел погасить долг перед тобой за то, что ты спасла меня. Я, Су Юн, помню и хорошее, и плохое. Если люди относятся ко мне хорошо, я буду относиться к ним хорошо, но меня никто не будет использовать, как пешку. Тогда я могу быть твоей пешкой», — рассмеялась Ху Цань Мэй, а затем высунула ее небольшой милый язык, облизывая бледное белое лицо Су Юна. Су Юн был поражен, но потом услышал, как Ху Цань Мэй громко рассмеялась. Затем он опустил маленькую девочку вниз и покачал головой. «Я подумаю над тем, как избавиться от связи между нами, ведь мы не можем иметь ее в качестве сдерживающего фактора». У него не было никаких чувств к Ху Цань Мэй, ее уникальное телосложение дало ему бесчисленное множество преимуществ, но оно также было обузой, и если бы он мог избавиться от него, было бы гораздо лучше. «Ха-ха, теперь ты силен, и даже то, что ты негодуешь на то, что я бремя, не страшно, так как ты спас меня на этот раз, я не виню тебя». Ху Цань Мэй посмотрела вокруг, вдруг заблестевшими глазами. «Су Юн, теперь, когда дело решено, настало время заняться делом». «Делом?» — Су Юн не понял. Затем он увидел, как Ху Цань Мэй подняла свою маленькую руку и указала на небо. «Не упусти шанс». Она облизала губы языком, смеясь маняще. Глава 256. На север Асмы. За пределами Минын-гор. Два одинокие фигуры сидели на скале и спокойно смотрели вдаль. Вокруг было ужасающе тихо, и атмосфера была крайне странной. «Это небесный военный континент, ты давно здесь был?» «Это мой первый раз», — фигура в черном слева сказала несколько нерешительно. «Так вот как здесь. Говорят, что это место намного лучше, чем злая область. Как жаль, что этим местом правят люди, а такие злые люди, как мы, довольствуются только изгнанием». «Твоя правда». Двое вздохнули одновременно. Рев. И тут за их спинами раздался хриплый рев дракона. Двое оглянулись и увидели фантомы дракона и феникса, которые непрерывно появлялись и превращались в яркий свет, падая в цветной барьер ниже. Выглядело все это очень красиво. «Мастер, как много времени ему понадобится?» «Не знаю. У тебя есть компаньон по культивированию? Ты знаешь меня так долго, не говори мне, что ты не знаешь, есть ли у меня компаньон по культивированию. Зачем мне это знать? Тогда почему ты спрашиваешь меня теперь?» «Я не нашел компаньона, потому что мне не нужно тренировать парные методы культивирования». Чжайша и Чжуймин продолжали смотреть вдаль молча. В то же время за цветным барьером два тела прижимались друг к другу. Раздавались странные звуки и подавленные стоны. «Я никогда не думала, что Чжанумин на самом деле потратит столько усилий ради Лю Синьдуна и пойдет так далеко, что даже вырежет мощного парящего дракона и феникса». Маленькие руки Ху Цань Мэй было прижаты к земле, она плотно стиснула зубы и стонала через нос. Она крепко сжала белые зубы, терпя силу, которая входила в нее сзади. Девушка с хрупким, казалось бы, слабым голосом, могла на самом деле быть раздавлена о каменный пол. Су Юн шел следом за методом Ху Цань Мэй и начал так называемую тренировку. Конечно, эта специальная тренировка не может быть завершена им одним. Кроме того, он многого не понимал о парящем драконе и фениксе, а вот Ху Цань Мэй, очевидно, имела более глубокое понимание таких вещей. Двигаясь назад и вперед, свет, который спускался на них, разделался на две части, приближаясь к ним, входя в оба их тела. В тот момент Су Юн мог чувствовать, что его тело, которое начало слабеть от последствий небесного кристалла и небесного демона, а также его духовные сущности, которые были запечатаны временно, показывают признаки восстановления. Ци поднимается, сила накапливается. Ах, подключение к востоку от трех долин к Во. Ах, до востоку, а затем во всех направлениях. Ху Цань Мэй сказала своим дрожащим голосом, как будто несколько скандирований техники двойного культивирования потребляли все ее силы. Услышав это, Суюн последовал инструкциям. Неконтролируемая духовная ци начала появляться и расти внутри их тел. Теперь мне не придется ждать в течение нескольких месяцев, эффект моей немощности можно устранить с помощью этого двойного культивирования. Подумал Суюн, тяжело дыша. Внезапно, раздался мелодичный голос, как у кошки, большой и мягкий лисий хвост Хуцань Мэй вдруг вытянулся, все ее тело задрожало неудержимо, после чего она повалилась на землю, без сил. Ее нижняя часть живота выпускала волны света, а затем, следуя вдоль ее нижней части тела, свет протекал в тело Суюна. Ах! Суюн застонал и кончил. Двое отдохнули от своего экстаза, после чего оделись, а затем с волнением сели, скрестив ноги, чтобы культивировать. Так продолжалось день и ночь. После поглощения преимуществ двойного культивирования и парящего дракона и феникса, их культивирование прогрессировало. Хуцань Мэй могла чувствовать, что духовные сущности в ее теле становятся беспокойными. Неожиданно возникло ощущение перемен, и она поняла, что они стали другими. Она обрадовалась и сразу же активировала свою ци, взволнованно отправляя ее в духовные сущности, чтобы взглянуть на прогресс. Прогресс Суюн был намного проще, при поддержке вечного камня и таланта Хуцань Мэй, он мгновенно прорвался на шестой ранг области духовного ученика души. Стоит упомянуть, что преимущества двойного культивирования были чрезвычайно обширными, что значительно превышали даже его ожидания. Этот парящий дракон и феникс действительно необычный объект. Секта Минын создавала его с особой тщательностью, чтобы Лю Синьдун и Хуцань Мэй получили лучшие выгоды от совместного культивирования, но они никак не ожидали, что воспользуюсь им я. Он успокоил свою ци и встал. Оглядевшись вокруг, он увидел, что Хуцань Мэй до сих пор сидит, ее пушистый хвост обернулся вокруг ее миниатюрного тела, ее нежные и разгоряченные щеки зарделись, ее губы так и манили. В настоящее время ее глаза были закрыты, она усердно работала на ци. Если бы не его сокровища, Суюн не годился бы Хуцань Мэй в противнике, ведь в такой короткий промежуток времени ци Хуцань Мэй уже имела признаки прорыва. Может ли быть, что она прорвалась к области духовного ученика звезд, подумал Суюн. И тут Хуцань Мэй постепенно открыла глаза, ее губы открылись, когда она выдохнула. «Ты собираешься совершить прорыв?» «Да». Хуцань Мэй встала, отряхнула платье и сказала, «Мне нужно отправиться в уединение на некоторое время». «Хорошо, тогда на этом и расстанемся, мне пора уходить». Услышав это, Хуцань Мэй сразу открыла глаза. «Уходить? Куда? Хех, Суюн, получив удовольствие, ты просто отряхнешь попку и уйдешь? Разве ты не получила удовольствие и помощь? Ха-ха, Суюн, это первый раз, когда я поняла, что ты у нас такой толстокожий любитель огрызаться. Ты лапал эту маленькую девочку, которая едва ли похожа на взрослую, разве чувство вины тебя не гложет?» Суюн притих на мгновение, потом кивнул. «Гложет. Хихи. По крайней мере, у тебя еще есть совесть». Хуцань Мэй не стала пилить его и дальше, а просто рассмеялась. После этого она махнула рукой. «Иди, иди, иди, паршивец, проваливай, да побыстрее, иди ищи свою цинер. Я найду хорошее место для культивирования в уединении. Я буду бороться, чтобы прорваться и войти в области духовного ученика звезд. Хорошо, береги себя». Суюн кивнул головой и больше ничего не сказал. «Ах да, можешь дать мне кое-что?» Когда Суюн собирался уходить, Хуцань Мэй внезапно спросила. «Что-нибудь? Что именно? Что-нибудь, что ты использовал раньше? Что-то не очень сильное? Твое культивирование отстой. Ты слишком зависим от сокровищ, так что можешь сохранить сильные для себя». Услышав это, Суюн поломал голову в размышлениях некоторое время, но не спросил большего. После размышлений, он вынул гигантский камень духовного ядра и бросил его Хуцань Мэй. «Неплохо». Хуцань Мэй приняла его, а затем хихикнула, бережно убрав духовное ядро, помахала Суюну и взлетела в небо. Она действительно была хитрюгой. Суюн потер нос, а затем покинул секту Минын. Когда он вышел за барьер Чжуй, Мин и Чжайша уже ждали его. Они ничего не говорили, но их взгляды были чрезвычайно странным. «Вы, ребята, можете идти». Суюн слегка кашлянул, поблагодарив их, активировал жетон приказа, а затем послал двух обратно в злую область. Когда все было закончено, Суюн направился обратно к долине сердечных цветов в одиночку. Он принял решение. В долине у него состоится разговор с Синьюэ и Синьинем, а затем он отправится на север, чтобы найти Циннер. Секта Мин-Ин исчезла, и новость об этом быстро распространилась через весь континент. Спустя день, почти все знали, и в то же время, многие из больших сект и могучие мастера пришли в замешательство. Пали одна секта и один культиватор области духовного ученика души. Что может быть более шокирующим, чем это? Тем более, Чжан Умина убил человек злой области. Первым был демонический человек из Академии Фиолетовой Звезды, затем демоны духовного Дао в Долине Сердечных Цветов. Теперь люди злой области появились в секте Мин-Ин. Демоны, духовные демоны и люди злой области, что же это означает? Небесный военный континент насторожился, все секты и могучие мастера начали общаться друг с другом, создавать союзы, собираться вместе, чтобы столкнуться с неизвестной неизбежной опасностью. В то же время, различные секты и семьи образовали большую поисковую группу и начали исследовать все регионы и области. Все боялись, что следующее бедствие постигнет их собственные секты. Су Юн услышал слухи, но ему было плевать на них. У него были божественные глаза небесной чешуи, и если он не будет активировать его злые духовные сущности, злая ци на его теле не будет ощущаться другими. Только, если эксперт области духовного ученика звезд не придет, чтобы лично проверить его. Люди в долине сердечных цветов были слегка медлительными, то вскоре начали подготовку. Гуймо Цзюэ догадывался кое о чем, но ничего не сказала. Су Юн не боялся Гуймо Цзюэ, он знал, что мастер Гуй доверял ему, и он доверял мастеру Гую. Все было на местах и готово. Он ехал на фиолетовом рогатом звере, направляясь на север, к северному континенту. Для того, чтобы попасть на север, он должен был пройти через нацию Лунао. Территория нации Лунао имела форму гигантского дракона, выступающего в качестве перегородки между южным и северным континентами. Для перемещения с юга на север, если он не хотел делать крюк, он мог идти только через нацию Лунао. С сектой Мин-Ин было покончено, образ Су Юна в плаще стал весьма известным персонажем, поэтому, чтобы не привлекать внимания, Су Юну пришлось избавиться от плаща. Он облачился в новые одежды мастера клинка, подходившие маске. Если ему нужно было найти человека, он должен был искать везде, останавливаясь на всех остановках. Вот только в настоящее время, секта поглощающего небо и семья Су все еще искали Циннер, которая не оставила слишком много подсказок. Найти ее, было не проще, чем иголку в стоге сена. Оказавшись на землях нации Лунао, Су Юн отправился в город Небесного Дракона. Город Небесного Дракона был расположен в центре нации Лунао. Он был ближе всего к самому большому ресурсу страны, лесу драконьих костей. Таким образом, он стал городом с наибольшим количеством культиваторов, входы в него были со всех сторон. Человеческий трафик там был огромен, и там было проще всего разжиться информацией. Циннер умна, и она, безусловно, оставила бы для меня подсказки, чтобы я смог найти ее. Может быть, я могу найти что-то в городе Небесного Дракона. С этой мыслью, Су Юн вошел в город Небесного Дракона. Первая ставка — 3 земных камня. Быстро смотрите все, это первый выбор для массивов. Кому нужно духовное ядро восточного фруктового зверя? Всего 100 тысяч духовных монет. 100 тысяч духовных монет, и оно твое. Покупаю с рук ингредиенты массива. Если у вас есть ингредиенты фиолетового уровня, пожалуйста, свяжитесь со мной. При входе в город, в ушах Су Юна зазвенело от восклицания и гомона. Это было похоже на базар, по обе стороны дороги были корабейники, которые имели дело с сокровищами и ингредиентами. Монарх нации Лунао имел процент от сделок с предметами духовного культивирования, так, что он мог откладывать большую сумму духовных монет каждый год, что он использовал потом для улучшения бизнеса, а также для самой большой страны на юге региона. Не было никакой необходимости сомневаться в силе нации Лунао. Монарх Лун Батянь попытался использовать большое количество предметов духовного культивирования, чтобы привлечь культиваторов отовсюду и удержать их в нации Лунао, тем самым увеличивая силу нации. Этот метод получил одобрение народа. Почему нация Лунао достаточно сильна, чтобы стать нацией и стать королем над всеми могущественными семьями? Все потому, что нация Лунао была достаточно открытой. Су Юн двигался вперед на своем фиолетовом рогатом звере, делая быстро оглядывая лавки по обе стороны, и понял, что там было много хороших вещей. Но у него было всего 20 тысяч духовных монет из долины сердечных цветов, и он не мог купить много вещей. Тем не менее, Он пришел сюда все же не вещи покупать. Су Юн подошел к самому большому ресторану города Небесного Дракона, передал фиолетового рогатого зверя кормщику, вошел в ресторан и обратился к официанту, чтобы тот обслужил его. В ресторанах Небесного военного континента было много хорошо осведомленных людей, а люди, похожие на попрошаек, после плотного обеда за ваш счет ответят на любые вопросы. Шумный ресторан был полон людей, Су Юн нашел уголок, а затем снял бессмертный мистический меч Алой Крови и меч смерти, положил их на стол, сел и выпил. Тут же вошел нищий, он был худым, лет 30. Он осмотрелся, заметил Су Юна и двинулся к нему, с улыбкой на лице. Информация за напитки, уникальные данные. Хе-хе, уважаемый гость, вы хотите узнать новую информацию о делах на небесном военном континенте? Нищий потер ладони, глядя на стол, полный вкусной еды перед Су Юнем, глотая слюни. Здесь так много людей едят, почему вы выбрали меня? Су Юн положил свои палочки для еды, прожевал и спросил. Хе-хе, они все люди, которые часто бывают в городе Небесного Дракона, но вы, уважаемый гость, не из их числа. Вы хорошо замаскированы, так что это, безусловно, ваш первый визит сюда, сказал с улыбкой нищий. Хорошее зрение. Су Юн кивнул головой, а затем сделал жест и сказал: «Мне как раз не хватает компании для трапезы и разговора по душам. Спасибо, уважаемый гость». Нищий сел без колебаний, а затем сразу же взял пару палочек для еды и начал опустошать тарелку, затем взял чашу вина и выпил залпом. Су Юн взглянул на него, а затем медленно выпил, спрашивая равнодушно: «Какие последние новости с континента?» Нищий проглотил пищу, а потом отдышался, улыбнулся и сказал: «Есть последняя большая новость, лидер секты Минын, Чжан Умин был убит. Неужели? Я слышал об этом. Что есть еще?» «Еще, ах, конкурс списка Горной реки вот-вот начнется. Слышали ли вы об этом? Список Горной реки? Конкурс?» Су Юн нахмурился. Глава 257. Неписанные правила. «Конечно, уважаемый гость, а вы не знали? Были выбраны последние сеянные участники. Когда придет время для очередного масштабного отборочного конкурса, те, кто считает себя лучше сеянных участников, смогут присоединиться к конкурсу и после первых пяти сражений, затем бороться с посеянными участниками за позицию в списке Горной реки». «Ах, список Горной реки. Хе-хе-хе. Кто знает, что за таланты в списке Горной реки? Чем выше рейтинг, тем больше выгод. Бесчисленное количество мощных сект потратили большое количество ресурсов и труда на таланты, чтобы они просто участвовали и боролись за место в списке Горной реки». Говоря это, нищий уже размахивал руками, а затем наклонился ближе и шепотом сказал: «Многоуважаемый гость, я вижу, что вы хороший человек, почему бы не сделать вот что? Вы угостите меня местными фирменным напитком, и я расскажу вам самую важную информацию о списке Горной реки. Что скажете?» «Пффф, может ли информация, которую вы знаете, считается самой важной?» «Эй, уважаемый гость, вы не можете сказать, что это так, хотя я нищий, но у меня есть мое достоинство, понятно. Кроме того, люди, как мы можем легко добыть информацию? Разве будут культиваторы высокого уровня всего мира сторониться нас, нищих? Это моя новость, безусловно, реально, и она исходит от кого-то из инсайдеров списка Горной реки. Что на это скажете? Вам интересно? Один горшок пьяного угара. Новость определенно стоит вашего времени», — засмеялся нищий. Услышав это, Су Юн опустил голову, подумал некоторое время, его зрачки расширились, и он крикнул: «Официант, несите мне один горшок пьяного угара». «Хорошо, почетный гость, подождите немного», — крикнул официант, и очень быстро принес винный горшок из нефрита. При виде горшка глаза нищего сразу загорелись, и он протянул руку, чтобы взять горшок и опустошить его. Су Юн ухватил его руку. Нищий был поражен, но, увидев спокойные глаза под маской, рассмеялся, а затем поспешно пододвинулся вплотную и прошептал: «Я слышал, ах, что на этот раз список Горной реки предоставит в качестве награды несколько чрезвычайно редких сокровищ, и только три е лучших будут иметь возможность получить редкие сокровища. Каждая из них стоит целый город. Они очень редкие». «Редкие сокровища? Кто их спонсирует?» «Я не уверен в этом, но, чтобы иметь возможность так крупно потратиться, он определенно не кто-то из простых. Скорее всего, он кто-то связан со списком Горной реки». «Тогда как же вы узнали, что там будут хорошие сокровища?» — спросил Су Юн. «Я не знаю всей специфики, но я слышал от этого человека, что один из объектов называется что-то там через зеркало небес, и это говорит о том, что, как только вы прокричите имя человека или объекта, которого хотите найти, это сокровище может ясно показать вам то, что вы ищете. Хе-хе, имея его, вы сможете найти любые сокровища. Безусловно, бесчисленное множество людей пускают над ним слюни. Подумайте об этом, есть очень много возможностей на небесном военном континенте, и многие всемогущие существа оставили после себя много сокровищ, а с этим предметом, любые скрытые сокровища можно будет легко получить. Такое сокровище существует, это действительно редкий клад. Суюн был удивлен, и тут выражение его лица застыло, как будто он догадался о чем-то. Если такое сокровище существовало, не сделает ли оно поиск Цинер гораздо проще? Если он прокричит имя Цинер сокровищу, то оно сможет найти Цинер? Сердце Суюн подскочило, затем он спросил нищего серьезным тоном, где будет проходить конкурс списка горной реки? На северной стороне. Какой регион? А какие другие регионы есть? Конечно, это регион Вэньсянь. В промежутке между Вэньсянь и Цинкрик, где таланты гор и рек собираются, вы не знаете даже об этом. Уважаемый гость, вы движимы жаждой сокровищем, хе-хе, если вы тренировались менее чем 30 лет, то вы имеете квалификацию для участия, но если вы старше, то уж увольте. Для духовных культиваторов 30 лет было небольшим сроком, многие люди, которые культивировали в течение 30 лет, не достигали даже области духовного ученика души, но, для талантливых и людей с богатыми семьями, 30 лет было достаточно, чтобы прорваться в область духовного ученика души. Похоже, что мне нужно ехать в Цинкрик. Суюн встал. Многоуважаемый гость, вы собираетесь участвовать? Этот отбор должен быть открытым для всего континента, не так ли? Это правда, но если вы идете туда сейчас, вы, очевидно, ничего не знаете. Мэм, почему вы так говорите? Нищий рассмеялся, а затем пошел ближе, чтобы спросить. Простите за вопрос, но, уважаемый гость, откуда вы родом? Область Цзюилянь. Область Цзюилянь, это означает, что вы с южного континента, вы южанин, верно? Есть ли у вас какие-либо связи? Связи? Какие связи? Многоуважаемый гость, вы не знаете, список горной реки также имеет свои неписанные правила. Неписанные правила, что это еще такое? Суюн вытер пот на лбу.